был затронут вопрос об организации отнятия у буржуазии оружия. О том, что проделал наш отряд на этом пути, и что должны повсеместно по всей Украине проделать все наши отряды, все трудовое население, желающее быть свободным от государства вообще и от гетманской государственности в частности. Население Гуляйполя и повстанцы целиком одобрили задачи нашего повстанческого махновского движения. Население, еще не взявшее в руки оружие, постановило поддерживать движение повстанчества всеми материальными и техническими средствами, заверив при этом, что вся молодежь считает себя от сего дня в распоряжении штаба «Батька Махно». С этого времени наши подпольные инициативные участковые группы стали открытыми органами формирования революционно-боевых единиц повстанчества. Симпатии, бдительность и активная помощь трудового населения явились их охраной в работе над этим делом. Таким образом, Гуляйполе, изменнически преданные немецко-австрийскому и украинской центральной рады командованию в апреле месяце, теперь восстановила свое революционное положение в районе. И снова из него начала исходить проповедь крестьян-анархистов о подлинной революции трудящихся, как о средстве разрушения старого царско-помещичьего строя и создания на его месте строя нового, красивого и свободного от власти собственников и политических авантюристов, подлинного свободного общества тружеников. В день занятия Гуляйполя повстаннический штаб обсудил вопрос о судьбе схваченных австрийскими властями наших товарищей Калашникова, секретаря Гуляйпольской группы анархистов-коммунистов и о членах этой группы Савелии Махно, Филиппе Крате, Прохоре Коростолеве и других, заточенных в Александровскую тюрьму. Теперь мы решили действовать не только на фронте, но и на телеграфе против врагов революции. Мы выработали телеграмму немецко-австрийским и гетманским властям в городе Александровске, которая предъявила требование об освобождении наших товарищей из тюрьмы. В ней мы говорили им, разбив и разогнав немецко-австрийские и гетманские силы под Гуляйполем, штаб повстанничества временно задержался в Гуляйполе, откуда нашел наиболее удобным потребовать от немецко-австрийской и гетманской власти города Александровска немедленного освобождения из тюрьмы всех крестьян Гуляйпольского района и в первую очередь представить из них в Гуляйполе Савву Махно, Калашникова, Прохора Коростелева, Шрамко, Филиппа Крата. При невыполнении требования штаба повстанничества штаб принужден будет двинуть свои силы на Александровск, и тогда немецко-австрийское командование и гетманские власти пусть гневаются сами на себя. Восставший народ не даст им пощады. Телеграмма эта пошла за подписью «Батька Махно» и его адъютанта Щуся. На это наше требование комендатура города Александровска нам ответила, что она считает требование штаба повстанческих революционных войск имени «Батька Махно» вполне резонным при создавшемся положении, но выполнить его не может, так как освобождение требуемых лиц из тюрьмы, в особенности лиц, поименованных в списке, не подлежит ее санкции. Комендант города Александровска от себя может сделать лишь то, что ни с одного из поименованных в списке лиц ни один волос с головы не упадет до суда над ними. За это господин комендант ручается и велел сообщить об этом в Гуляйполе в штаб повстаннических войск. Ответ из Александровска был для нас показателем того, насколько враги с нами считаются. С этой стороны он нас удовлетворил, и мы полностью использовали его в своих агитационных целях. Здесь же, в Гуляйполе, штаб движения и представители от повстанцев и всех инициативных групп заслушали мой доклад о необходимости в спешном порядке стянуть